Глава 18. Алена. Когда до затуманенного сознания дошло, что же сейчас произошло, я ослабила захват, позволяя девушке рухнуть на пол. С неверием смотрела на свои руки и увидела крупную дрожь, сотрясающую их. Когти самопроизвольно, без моей воли, озарились легким золотым мерцанием и превратились в обычные пальцы. Луна. Неужели это правда? Но тогда я совершенно ничего не понимаю. Откашливающаяся Марьяна явно была в более сносном состоянии, потому что смогла не только привести дыхание в норму, но и расправить плечи в гордой осанке. Я что, только что могла потерять? Причем по собственной глупости? Кошмар, этого точно не может быть. Нет, нет, нет, это уже слишком. Рухнула на сзади стоящий диван и зарылась руками в волосы, пытаясь осмыслить обухом свалившийся факт. «Успокойся, это нормально». Волчица присела рядом со мной и крепко обняла за плечи. «Но я могла убить тебя!» Крик вместе со слезами вырвался из меня, и я судорожно обняла девушку. «Прости меня, прошу, пожалуйста!» «Я не хотела делать тебе больно, Марьян, я правда не хотела!» «Нет, ну и за что мне это все до скончания лет? У Луны паршивое чувство юмора. Аль, это нормально. Все хорошо, я не в обиде. Ты чего? Успокойся, цветочек!» Нежно поглаживая по голове, нахалка еще и смеется. Вернее, посмеивается. «И не стыдно же!» У меня хоть муки совести проснулись, а ей весело. Если бы сейчас не было так страшно осознавать, сколько мощи во мне и что я совершенно не умею ей пользоваться, точно бы покусала волчицу, но уже иначе, в шутку. «А тебе лишь бы посмеяться», — сквозь слезы вторю ее смешинкам, подхватывая нужное настроение. И тут входная дверь с диким грохотом отворяется, и мы с перепугу подскакиваем с места, готовясь покусать кого-то уже на пару. И тут в комнату вваливается Лиска с охранниками. Все с трудом стоят на ногах, при этом изображая из себя героев. Переглянувшись с Орозовой, мы закатываемся в дружном приступе смеха, опираясь друг на друга. «Нет, вы посмотрите на них, еще и смеются!» Возмущению будущей Вермутовой не было предела. Глаза юной Луны горели праведным гневом, что веселило нас еще больше. А ее это заводило на новую порцию недовольства. Лиза фырчала, как ежик, не забывая притоптывать ножкой. «Нет, я точно все. Не могу смотреть на ее серьезное лицо, упертые в бока руки и гневную моську». Причем последнее именно в такой формулировке, потому что мягкие черты лица, которыми щедро одарена волчица, никак не могут придать ей устрашающий вид в должной мере. «Да прекратите вы!» «Все». Не выдержала и запустила в нас подушкой. «Прости, ты так смешно выглядишь со стороны!» Сквозь смех откидываю предмет мебели в сторону, пока еще могу не усиливать вырывающийся наружу смех. «Правда, Лиз, ты так смешно куксишься! Тебе никогда не пронять Антона гневным личиком! Ты слишком мягкая и добрая!» Подхватывает Марьяна. «Ах так? Добрая!» Мы согласно киваем, а она в ответ дает отмашку охране, что те могут уходить. И как только слышится щелчок замка, ее срывает с тормозов. «Что вы тут устроили? Вы хоть понимаете, чем ваши разборки могли закончиться? Да у меня чуть мозг из всех щелей от напряжения не вытек». «Охранники еле живые. Что с остальными жителями дома, и думать боюсь? Безответственные девчонки! Да как вас мужья только терпит? Вы же ненормальные!» Вот сейчас реально стало не до смеха. Может, лицо у нее и мягкое, как бы не злилось, но голос умеет быть на удивление твердым и серьезным. Она не смеется, скорее реально свирепствует на нашу шалость. «Лиз, я понимаю, наша стычка могла закончиться очень плачевно. Мне искренне жаль, что воздействовала силой, причиняя вред окружающим, но вот именно силой. Ален, ты не маленькая, знаешь, как бывает плохо, даже от простого рикошета. Вы должны были просто поговорить, а не устраивать куриные бои. Почему нельзя было просто остановиться, когда мы стучали? Что в ваших головах так затуманилось? Очнись, все это не шутки. Сафонова, не драматизируй. Все хорошо закончилось. Марьяша пытается утихомирить третью волчицу, но не знает, что такими фразами злит ее еще больше. Будущая Луна никогда не любила и вряд ли сможет отшучиваться на такие темы. Она настоящий врач, который старается сделать все от себя возможное, чтобы вылечить, облегчить боль. А тут осознанное членовредительство. Да, мне везет, что еще ее не препарируют, как лягушку. Не драматизируй! Да ты! Да вы! Мы связаны. Снова хором говорим одну фразу, уже познав совместную волну сознания. Интересно, через сколько сможем быть так синхронны на расстоянии? И под эту мысль мы наблюдаем, как от удивления раскрывается рот нашей гости. 3 часа смешных историй прошли на одном дыхании. Как только Сафонова отошла от первого шока и поняла, что мы с Марьяной Альфа и Бетта, кинулась обнимать и лить слезы радости. Если я подхватила настроение давней подруги и тоже начала лить слезы, непонятно от чего, но начала, то Сорозова закатила глаза и стала называть нас излишне сентиментальными. Ну и Луна с ней. Вот такие мы, нежные и эмоциональные. Может, это и недостаток, но я считаю это преимущество никак не меньше. Все привыкают видеть неженку, наивную. Думают, что могут обвести и воспользоваться. Но когда приходит момент проявить силу и стойкость, мы гордо расправляем плечи, удивляя окружающих стальным стержнем, который глубоко спрятан. Кошмар! Уже 2 стаи будут видеть лапочек лун. Одна надежда на Соню. Должна же быть хоть одна серьезная самка, как Мария, на отведенной территории. Закатив глазки, выдает девушка, удаляясь на кухню. Как слезы утрете, жду вас на чай. А ведь второй и мозги вправить некому. Кошмар! Одна надежда на истинные Бетты Антона. Нет, не верю. Проговаривая что-то себе под нос, карамелька скрылась в другой комнате, а мы смеялись сквозь слезы. Я понимала, подруга рада, что все так сложилось в отношении этой самки, но в то же время это разрушало и самую безобидную теорию о связи с Волкановым. Вроде бы надо сегодня радоваться, что теперь рядом есть тот, кто поможет лучше всех отшлифовать силу, но не получается. Баяна не знает ничего о Борисе, по словам Лизы. Она явно что-то недоговаривает. Возможно, у ведуньи есть подозрения, но она уже давно в ином мире и не может заглянуть в будущее, чтобы проверить свои догадки. А духи? Она одна из них. И как сможет договориться с другими, неизвестно. Ничего, мы во всем разберемся. Вечер протекал в легкой атмосфере. Сначала Сафонова пожурила нас за разборки в доме, потом поздравила. Ну и потом понеслось. Я имею в виду разговоры о девичьем. Каждая из нас начала делиться мечтами о свадебном платье. Правда, одной из нас не повезло, и ее именно на роспись повезли в джинсах и рубашке. Да, Женя накосячил в этом вопросе. Макс мне хоть платье купил. 1/2 часа мы выбирали платье для оставшейся, не окольцованной среди нас девушки. Понятно, что это чисто дурачество, зато развлеклись. Потом Марьяна начала расспрашивать Лизу о их встрече с Антоном. Но девушка промолчала, тактично ушла от ответа. Понимаю ее. Никому не хочется, чтобы его жизнь обсуждали. Если им с дядей повезло и есть личное, пусть таким и остается. Правда, одну любопытную особу пришлось осадить пинком под столом. На немой вопрос «А что в этом такого?» был простой ответ «Не лезь». Бетта была недовольна, но спорить не стала. Думаю, она была бы тоже рада скрыть некоторые аспекты жизни с супругом, вернее, первые недели. Но, увы, их не исправить и не вырвать у соплеменников из головы. Потом разговор зашел о вигильности отношений истинных пар. 2 из 3 были за сантименты и мирное небо под крышей дома. 3-я же была непреклонна и считала это глупостью. «Я? Буду такой ванильной дурочкой рядом с парой? Да никогда! Да лучше вон, сигануть с обрыва чем все эти телячьи нежности. В паре должен быть огонь и вечные военные действия, иначе скучно». Думаю, нетрудно догадаться, чьи слова. Если не поняли, то это Марьяны. И вот после этой фразы началась самая настоящая дуэль. Причем не шуточная. Подругу и Бетту пришлось разнимать поздним часом. Кому-то еще перед учебой выспаться надо. Нет, если бы они не сцепились, боюсь, проболтала бы наша троица до рассвета, несмотря ни на что. А так, разнимать надо. Хватит на сегодня драк с разборками. Оставшись в квартире вместе с Беттой, отправляю ее первой в душ, потому что она слишком взбудоражена словесной потасовкой. Ей явно надо остыть, а прохладная водичка — лучший помощник. И пока она скрылась за деревянной дверью, созваниваюсь с Максом. Спешу поделиться радостной новостью. Известию он удивлен очень сильно. Но правда, он оказался в компании своего Бетты в момент моего откровения, и на том конце трубки послышался отборный поток ругательства, а потом торопливые шаги. «Прости, Орешек, просто он теперь боится, что Марьяна захочет задержаться рядом с тобой на более долгий период времени, а у них в субботу годовщина». И он ей сюрприз приготовил. Слышу улыбку мужа, и хочется отвесить ему шуточный подзатыльник. «И вот как тебе теперь верить? Сразу не мог сказать мне, что помогаешь товарищу? Альфа-Альфа, твоя Луна рассержена и обижена. Не знаю, как выпросишь прощения». «Я что-нибудь придумаю», — коварно отвечает, и в этот момент открывается дверь ванной. «Вся в нетерпении. Мне пора. Люблю тебя». «Люблю тебя». И одновременно сбрасываем звонок. Под понимающий взгляд теперь уже тоже подруги прячусь в ванной от любопытных глаз. Нет, ну а что, наши разговоры с Максимом — только наше дело. Ни с кем делить их не могу и не хочу. Мне самой мало. Обидно, что толком не успели поговорить о нас с ним. Ведь минут 10 я описывала свое состояние до, во время и после. В душе не жарко, и стекла кабинки не очень-то и теплые. Бррр. Похоже, она действительно приняла холодный душ. Но я теплокровная. Мне, пожалуйста, погорячее. Люблю пар, согревающий тепло. Не знаю, что должно случиться, чтобы я сменила свой выбор температуры. Пробыв минут 15 под струями, вылезла из кабинки. Хорошо, что надела шапочку. Совершенно нет настроения сушить голову, завернувшись в махровый халат. Вышла из комнаты, довольная жизнью. Только наткнулась на Марьяну с моим телефоном в руках, а на лице ее была целая гамма эмоций, и все они мне не понравились. «Ничего не хочешь мне рассказать?» И поворачивает экран ко мне. И без этого понимаю, что она мне показывает. Прошлась по звонкам и сообщениям. Бестактная девчонка. Нет, пожалуй, принять ее будет трудно. Я понимаю, мы связаны. Отказ скажется крайне негативно на нас обеих. Помню рассказ Максима и Жени, но не могу отогнать мысль повторить то же, что и муж в свое время. Опускаю взгляд в экран, чтобы прочитать написанное в диалоговом окошке. Волканов. Ален, возьми трубку. 2 декабря, 12.07. Волканов. Хватит бегать от меня, как трусиха. Нам надо поговорить. 2 декабря, 12.07. Волканов. Прошу, это обоим нужно. Я нашел человека, который поможет со всем разобраться. 2 декабря, 12.08. Волканов. Алена! Луна, тебя возьми, прекрати играть в молчанку. Надо что-то делать с тягой. Я не собираюсь бороться с вожаком за то, что принадлежит ему. И не могу уйти в тень, потому что сдохну без тебя. И это не шутка. Прекрати прятаться, пора что-то делать. 2 декабря, 12.10. Волканов. «Да не будь ты трусихой, ответь!» 2 декабря, 12.15. Волканов. «Ладно. Прости. Давай завтра встретимся. Буду ждать тебя у себя после третьей пары. Знаю, что у тебя не будет больше занятий. У меня как раз всего две. Подожду. Это важно, маленькая Альфа. Приходи, прошу». 2 декабря, 12:20. Не могла удержаться. 7 звонков, 6 сообщений, и это только сейчас. Уж прости. Что происходит? Аля.